Глава 3.2. Я слышу, как он закрывает дверь. Замираю около кровати, не оборачиваюсь. Я так остро ощущаю его присутствие каждой клеточкой, каждым ощетинившимся волоском на коже. Он останавливается за моей спиной. Не двигается, не касается меня. Только слышу, как выдыхает. Протяжно, немыслимо сексуально. И нервы мгновенно догола. Прячусь, как умею, все так же обнимая себя руками. Взволнованно покусывая нижнюю губу, ладонями растираю покрывшиеся мурашками предплечья. Больше не могу находиться так близко к нему, поэтому ныряю под одеяло и сразу отодвигаюсь как можно дальше. Кэллан приближается, наклоняется, но лишь для того, чтобы выключить ночной светильник. Я невольно зажмуриваюсь. Теперь могу только слышать. Он движется. Шорох одежды. Отчетливо различим металлический звук стали по дереву, когда он снимает и кладет портупею с пистолетом на прикроватную тумбочку. А еще чувствую, как матрас прогибается под весом Кэллана, когда он ложится. В одной кровати мы не впервые, однако сейчас все иначе. Между нами довольно приличное расстояние, которого он старательно придерживается. Так необычно находиться с ним под одним одеялом, но не касаться друг друга. В одинаковых позах мы оба лежим на спине, вытянув руки вдоль тела. Это так неестественно. Я сглатываю, он выдыхает. Мы оба смотрим в потолок. Не знаю, о чем в этот момент думает он, а я пытаюсь не забыть, почему хочу его ненавидеть. Ева. Когда голос Кэллана нарушает тишину, я вздрагиваю. Мы одновременно поворачиваем головы и смотрим. Наши глаза впиваются друг в друга. Я молчу и лежу так в течение некоторого времени, а потом отворачиваюсь, опять гипнотизируя потолок и пытаясь понять, что, черт возьми, это за игра. По щекам скатываются первые слезы, беззвучные. Игнорируя их, я пытаюсь дышать ровно. Сердце глухо пропускает несколько ударов, прежде чем я прикрываю глаза и говорю. Не секрет, что дядя Вильям приходил ночами в мою спальню. Он сидел на моей кровати, зная, что я прячусь под ней. Тебе известно об этом. Дальше страшно озвучивать. Я делаю длинную паузу. Полегче. И выпаливаю фразы залпами. Секрет, что это не совсем правда. Он занимался не только этим. Еще говорил со мной. Вернее, сам с собой. И анонировал. Гулко сглатываю. Я не могу двигаться, словно мое сознание проводит на мне удушающий прием. Ломает. Но тело начеку не расслабляется ни на одно мгновение. В таком эмоциональном перенапряжении все воспринимается острее, больнее, чувствительнее. Я предвижу движение Кэллана за секунду до, едва заметное шевеление. Его рука тянется к моей. И он переплетает наши пальцы, поглаживает большим мою ладонь. Невесомо, но так ощутимо. Не колеблюсь. Правда вылетает из моего рта, прежде чем я могу передумать. Нет, как он делал это, я не видела. Признания даются мне с трудом. В горле першит, словно его труд наждачной бумагой. Чтобы избавиться от этого чувства, я сглатываю и продолжаю. Слышала. Не хотела, но от страха вслушивалась. Хотя даже это было излишне, там был отчетлив каждый шорох. Звук. Его частое дыхание. Стыдно. Да чего же стыдно? Пауза. Глубокий вдох. Заткнуться бы. Только мне кажется, что сказанного еще недостаточно. Я слышала эти звуки не каждую ночь. Но каждую ночь я боялась пропустить его тихие шаги в коридоре. Кэллан шипит сквозь плотно сжатые зубы. Его пальцы грубее сжимают мою ладонь. И их хватка болезненна. Я поворачиваю к нему голову. Он так и продолжает лежать, глядя в потолок, казалось бы, и без видимых эмоциональных реакций. Однако замечаю, как дергается кадык на его горле, а сам он ощеривается. Он сминает мои пальцы в своих, трёт их. Я терплю, но не прошу его меня отпустить. Мне нужно это давление. Как привязка к этой жизни, где мой дядя — ничто иное, как преследующий кошмар, и только. Его здесь нет. Но есть Кэллан. Я делаю глубокий вдох. Снизу мне были видны только его ноги и туфли на них. начищенная пара Оксфордов. Он сидел неподвижно, а я боялась паузы и тишины. Боялась, что он услышит, как громко я дышу, и заглянет под кровать. Я не хочу, но помню, как перебирала помертвевшими губами, беззвучно. «Хватит! И пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, хватит!» Свой запах он оставлял на всем. На моей подушке, одеяле, на простыне. Он пачкал их собой, и я чувствовала себя такой грязной. Одна, испуганная. «Всё, не говори. Ничего». «Я...» «Ничего». Голос Кэллона полон едва сдерживаемой ярости. «Но мне не страшно. Совсем. Сейчас он злится не на меня. Я зажмуриваю глаза. Накрепко. Если не сделать этого, то разрыдаюсь в голос. Слышу, как он двигается ближе. Внезапно ощущаю его руки на мне. Две ладони. Они обнимают меня, и я так быстро вдыхаю, что легкие сжимаются. Каждый мускул, каждое сухожилие в моем теле напрягается и связывается в узлы, которые стягивают позвоночник. Я в замешательстве, поймана на противоречиях. Я так отчаянно боюсь быть слишком близко к нему. И оказаться слишком далеко тоже боюсь. Я не знаю, как отстраниться. И уверена, что не хочу этого делать. «Ты уйдешь?» «Нет, спи». Этот скупой, односложный ответ значит для меня больше, чем просто утешение.